Глава 22. При виде неприятных женщин я сразу попятилась и уперлась в грудь Йорна. Он быстрым движением стянул с меня накидку, поскольку в зале было натоплено. «Ваше заведение становится популярным?» — холодно кивнул он Эсте и повел меня к свободному столу. «Все еще хочешь участвовать в этом цирке?» — спросил тихо, кидая наши верхние вещи на спинку стула. «Нет», — ответила я резче, чем хотела. Но ситуация выбивала из колеи. У меня аж руки опустились, честное слово. Понятно, что сунься я на экзамен, семейка не упустила бы возможности поиздеваться. Может, они и не осознают, что я Эмилин, но почему-то взъелись на меня и в новом обличии. «Уважаемые друзья!» Эсте ослепительно улыбнулась немногочисленным посетителям. «Члены жюри. Прекрасная госпожа Старс и ее младшая дочь Рита, победившая в конкурсе тортов на прошлой неделе. А также наш непревзойденный повар, господин Миглс». «Что за конкурс тортов? Что вообще происходит?» Высокий блондин встал и подошел к нам. Подмигнув мне, он уселся рядом, и я оказалась зажата между двумя Роско. «Навестил старую приятельницу, Ульрих?» — тихо спросил Йоран. «Зашел поесть сюда по старой привычке. А старцы тут как тут». «О каком конкурсе тортов говорит Эсте?» — не удержалась я. «На ярмарке устраивали конкурс, кто сожрет больше тортов. Так эта Рита выиграла, слопала с десяток». Ульрих пожал плечами. «С тех пор она звезда всех трактиров и таверн города. Думаю, Эсте захотела повеселиться за ее счет». Я посмотрела на мачеху. Как же она пыжилась, изображая даму высшего света. А Рита смотрелась просто смешно. Даже Рут их, кажется, стеснялась. Участникам раздали продукты в корзинах. Я тоже могла быть там, но все бессмысленно. Моя сокровенная мечта разбилась. Вот каким ненавидящим взглядом буравит меня Рут. Если я туда сунусь, меня просто раздавят. Эсте, внимательно наблюдавшая за нашим столом, поднялась на ноги. Что-то любезно бросив членам жюри, направилась к нам. «Подвиньтесь, парни!» Усмехнувшись, она уселась между мной и Ульрихом. «Я помню вас», — сказала уже мне. «Обратила внимание, с какой радостью вы взяли карточки с заданием». «Очень хотела поучаствовать, но опоздала». «У вас горели глаза», — задумчиво проговорила Эсте. «А это дорогого стоит. Зайдите ко мне на днях. Если покажете себя хорошо, я возьму вас в ученицы. Но этот балаган не для вас». Она махнула рукой на бегающих между столами участников. В ресторане стали собираться люди. Вернее, драконы и драконицы. Их можно было опознать по хищным и одновременно плавным движениям, по крепким, словно вылитым из металла телам. Мелькали роскошные шубы, драгоценности слепили глаза. Зал заполнили ароматы дорогих духов. А участники экзамена, как говорится, отжигали. Того прилизанного мерзавца, что угрожал мне в прошлый раз, стукнуло по голове летающей сковородкой. Пока он поднимался с пола и тряс башкой, у него увели магический котелок. Вторая участница сыпанула отвернувшемуся сопернику что-то в тесто. «Драконы! Они собрались посмеяться над поедательницей тортов и прочими наивными дурачками. В моем ресторане заключают сделки, проворачивают дела». Эсте иронично хмыкнула. «За покровительство высоких господ приходится платить такими вот представлениями. Хорошо, что вы опоздали, милочка». Эсте встала и прошлась по залу. Она раздавала улыбки и многозначительно щурила глаза. А я нервно мяла платье, пытаясь осмыслить, что сейчас услышала. «В самом деле ее ученики ценятся и получают неплохие места на кухнях аристократов. Но не все, конечно». Ульрих подозвал юркого подавальщика и сделал заказ. «Это твоя малышка Эмилин? Вдруг обратился Ульрих к брату. Йоран кивнул и серьезно посмотрел на меня. Следующие его слова прозвучали грубо и бесцеремонно. «Игралась? Сегодня я заберу тебя в свой дом. Поживешь там под присмотром экономки». Я еще раз оглядела зал. Опасные улыбки ящеров, острые взгляды, мощная смертоносная аура. Таким я на один зубок. А какими взглядами они ощупывают Рут? Не сиди я отдельно с братьями Роско, и меня бы раздели глазами. Если приму предложение Стефана, окажусь в роли маленькой мышки, нужной всем ради магии. Эти драконы начнут также смотреть на меня, оценивая, прикидывая, насколько одаренных наследников я произведу на свет. Откажусь, достанусь Йорану, и наследников начну рожать уже ему. Надо постараться и усидеть на двух стульях. Согласиться на покровительство императора и сохранить руны Йорана. Статус истинной знатного рода не даст возможности другим драконам претендовать на меня. «Почему ты затихла, Эмилин?» Голос Йорана вывел меня из раздумий. «Я никуда с тобой не поеду», — покачала я головой. «И кулон не позволит тебе утащить меня силой». Ульрих приподнял брови и подцокал языком. «Защитный артефакт нашей матери», — сказал он. «Снять его ты сможешь только после первой брачной ночи». Я опустила глаза, чтобы не показать вспыхнувшей радости. «Значит, кулон защитит меня от посягательств Йорана». «Ох, Ксюша, теперь главное остаться и при рунах, и при девственности». А страсти в зале накалялись. Кого-то из провинившихся участников выпроводили за дверь, и началась дегустация блюд. Вот только Рут пропала. Наверное, устала позориться и тихо улизнула. «Я отвезу Эмилин к ней домой», — предложил Ульрих. «Тебе нужно остыть, Йоран». В своей квартирке я где-то час просто сидела у очага, пытаясь согреться. Руки мерзли и поджилки тряслись. Но бежать, не разбирая дороги, не зная толком мира, — глупо. Сегодня я убедилась, что в Северной Империи даже самые безобидные вещи могли повернуться неожиданной стороной. В любой момент можно оступиться и погибнуть. Остина все еще не было, и я начала волноваться. Казалось, стены давили, и я, накинув накидку, вышла на улицу. Заодно решила купить хлеба. На утро оставалась лишь сухая горбушка. Когда переходила площадь, меня кто-то потянул за капюшон. Я резко обернулась и встретилась глазами с Рут. Та подбоченилась и с презрением осмотрела меня с ног до головы. «А теперь послушай сюда, убогая», — прошипела она. «Братья Роско не про тебя. Знаю, чем такие, как ты, привлекают мужчин. И не постесняюсь, размажу. Поняла?» Я на секунду оцепенела. «Какова аристократка, а? Следила за экипажем Ульриха Роско?» Но в глазах Рут я уловила отчаяние. Рыжая красавица побледнела, под глазами залегли тени. «Кажется, быть в услужении у леди Роско не сладко». «Повтори». Рут мерзко усмехнулась. «Я, подзаборная шваль, больше никогда не полезу к благородным драконам. Ну?» «Понятия не имею, кто вы такая, но ваша самокритичность впечатляет». И пока Рут хлопала глазами, я быстренько забежала в лавку с выпечкой. После морозной улицы тепло и хлебный дух окутали мягким облаком. А когда вышла, мне навстречу спешили Остин и Стефан Вандаль. «Остин заговорил, Эмилин. Завтра я проведу тебя к императору, а затем ты предстанешь перед Кларенсами на прочтении завещания».